«Это ложный взгляд на общечеловеческую солидарность», — пишет Пирсон. «Это расслабленное гуманничанье, а не настоящий гуманизм, сожалеть о том, что способная и сильная раса белых людей должна заместить собой темнокожие племена, совершенно не способные ни утилизировать свою территорию на благо всего человечества, ни внести свою долю в общий капитал человеческого познания. Борьба цивилизованных людей с нецивилизованными и с природой создает известную частичную солидарность человечества, которая воспрещает каждой отдельной нации расточать общие ресурсы человечества». Пирсон, «Грамматика науки», перевод с английского, издание Базарова и Юшкевича, издательство «Шиповник», Санкт-Петербург, страница 431. В Соединенных Штатах Америки эти евгенические призывы английских теоретиков сразу же получили практическое осуществление. Начиная с 1907 года в ряде штатов США была узаконена принудительная стерилизация. В штате Нью-Джерси законом от 21 апреля 1911 года легализировалась стерилизация содержащихся в богадельнях, домах для нищих и карательных заведениях. Аналогичный закон был издан в штате Нью-Йорк 16 апреля 1912 года. Стерилизация преступников и душевнобольных была узаконена, кроме того, в период с 1907 по 1913 год в штатах Индиана, Вашингтон, Калифорния, Коннектикут, Невада, Айова, Северная Дакота, Канзас. К началу 1926 года из 48 штатов 23 провели закон о стерилизации преступников. Представление о преступности как явлении биологическом, искажающее истинное положение вещей, характерно для эпохи империализма. Обострение общественных противоречий не могло не породить у господствующих классов стремление приписать социальное неравенство людей природным различиям между ними и свалить ответственность за рост нищеты и преступности на законы наследственности. Недаром Пирсон писал: «Можно считать доказанным, что и совесть, как одно из основных свойств человеческой психики, переходит по наследству к детям. Я не сомневаюсь поэтому и в том, что преступные наклонности наследуются потомством». Пирсон, «Грамматика науки». Тесная связь евгенических идей с расовой теорией хорошо иллюстрируется тем фактом, что параллельно с мероприятиями, направленными против неполноценных, проводились законы, устанавливающие расовую дискриминацию. В 1890 году в США была запрещена иммиграция китайцев. Был издан ряд актов, поощрявших въезд иммигрантов из Германии и Англии, население которых, по мнению правящих кругов Америки, наиболее соответствовало евгеническим идеалам. Многие штаты США издали законы, которые запрещают браки с неграми, мулатами и другими неевропейскими расами, карая нарушителей заключением в тюрьме, в некоторых штатах сроком до 10 лет. Вот где истоки научных выкладок современных американских евгеников типа Джона Берма, который самым серьезным видом рассуждает о том, какой процент негрской крови позволяет причислить американского гражданина к низшей расе. Оказывается, для этого достаточно 1/64 части негрской крови. Практика этих теоретических выкладок, как мы знаем, суды Линча, ставшие в США обычным явлением уже в конце прошлого века. Победа социалистической революции в России не могла не вызвать тревоги у реакционных кругов во всем мире. Стремление этих кругов использовать силы науки для построения теорий, враждебных поступательному ходу истории, отразилось очень ярко на Втором интернациональном евгеническом конгрессе, который был созван в сентябре 1921 года в Нью-Йорке.